Бунтесса Кникс шла первой и гордо смотрела перед собой. Время от времени она оборачивалась, желая убедиться, что четверо посетителей следуют за ней, при этом едва сдерживала улыбку. Она остановилась у громадной входной двери, одна створка которой была больше 2 метров, а другая меньше. После нескольких попыток ей удалось распахнуть обе. «Прошу!» — пригласила она детей войти первыми. «Это ловушка?» — прошептал Томми. «Нет, это изысканные манеры», — с восхищением ответила Мира, а затем, ко всеобщему удивлению, громко добавила. «Большое спасибо, с удовольствием». И первой ступила в большой зал с книгами. «Манеры холеры», — тихо пробормотала Нола. Но любопытство пересилило. Она уже не могла злиться из-за недавнего дерзкого поведения Миры. Большой зал теперь выглядел не таким темным, как во время их первого визита. Но лампочки по-прежнему нигде не горели. Нола, Финн и Томми украдкой озирались, пытаясь понять, откуда исходил свет. Неужели кто-то помыл окна? В изумлении они благоговейно ступали между колоннами и высокими книжными полками с их крошечными лестницами и узкими проходами, перекинутыми словно мосты высоко над их головами. Томми сжался в комок, словно ждал, что книги вот-вот посыплются отовсюду и похоронят их. «Смотрите», — прошептала Нола, указывая наверх. Финн, Мира и Томми запрокинули голову. В тусклом свете они с трудом разглядели свод, разделенный на несколько круглых сегментов и покрытый росписями. «Как в Сикстинской капелле, которую мы посещали на виртуальном уроке музееведения», — прошептал Финн. «Да, только бог с Адамом не тянутся друг к другу, чтобы скрестить мизинцы», — прищурилась Нола. Потолочная роспись придавала залу величественный вид. «Там люди с книгами, а вон там... Это не Бунтесса?» «Нет, не думаю. Только глаза и уши похожи. Но рядом с ней кто-то в толстовке с капюшоном». «Подойдите поближе!» Перебила их Бунтесса, внимательно наблюдавшая за детьми. Она подвела их к круглой площадке с крошечными стульями. «Это наш читальный зал. Здесь мы также проводим заседания совета, банкеты и дебаты. Вы голодны?» Нола, Финн, Мира и Томми с изумлением взирали на открывшуюся им картину. Посреди зала стоял длинный стол, покрытый красивой белой скатертью и уставленный вкусностями. Тут было все: огромные корзины с фруктами, нарезанные ананасы, красные, белые и желтые дыни, клубника и груши, большие миски со взбитыми сливками, лимонады и густые фруктовые соки в высоких стеклянных графинах. В воздухе витал аромат жареной и вареной рыбы. На блюдах блестели маленькие шницели и большие куски жареного мяса. Стояли тут соблазнительные тарелки с картофельным пюре и дымящейся лапшой в красном соусе, а на десерт — торт с толстым слоем крема и шоколада. Бунтесса Кникс указала на накрытый стол. «Мы приготовили небольшой пикник в честь вашего визита», — сказала она, кланяясь. «Небольшой?» — переспросил Томми. «Да это самый расчудесный пикник на свете!» Финн в полном восторге схватил кусок дыни и надкусил его. «Невероятно!» Выдохнул он, смакуя лакомство. «Никогда раньше не ел такой вкуснотищи! Откуда она взялась?» «Эй, Финн!» — прервала Нола его приступ чревоугодия. «Мне кажется, пикник еще не начался. И кроме того, там еще кто-то идет!» — крикнула Мира. Финн виновато положил надкушенный кусок дыни обратно на тарелку, проглотил то, что было у него во рту, и принял максимально невинный вид. Сначала из густой тени за колоннами и полками показались 2 мерцающих круглых глаза. «Только не тот типчик в капюшоне», — пробормотал Томми. Мира ткнула его в бок. Затаив дыхание, 4 детей смотрели на приближающуюся фигуру. К столу подошло маленькое существо в довольно старомодном, слегка поношенном платье. Однако вышагивало новоприбывшее так, словно на ней самое красивое платье в мире. В целом, вся ее фигура была исполнена достоинства. Волосы уложены высоко и увенчаны настоящей короной, пусть и немного кривой. Большие круглые глаза смотрят на детей спокойно, острые уши гордо вздернуты. Существо остановилось по другую сторону стола, скрестив руки на широкой юбке, и осмотрело детей одного за другим своими большими глазами. Казалось, будто оно пыталось заглянуть им внутрь, измерить их. «Ваше Величество, дети пришли!» — объявила Бунтесса Кникс, после чего повернулась к ребятам. «Дорогие дети, перед вами королева Кникс!» Нола, Финн, Томми и Мира уставились на нее, открыв рот. «Разве нам не нужно сделать реверанс или что-то в этом роде?» — прошептала Мира. «Добро пожаловать, дети, в наш дом», — величественно произнесла королева. Они все еще были немного напуганы, но затем Нола набралась смелости. «Добрый день, ваше величество», — ответила она на приветствие. «Извините, что мы так свалились вам на голову. Мы...» Маленькая королева в замешательстве посмотрела на Нолу. «Вы свалились?» — уточнила она. «Надеюсь, вы целы и не поранились?» Мира шагнула вперед и правда сделала книксон. Откуда-то донесся шепот. С разных сторон послышалось, как хорошо воспитана, настоящая чудесница, глаза ясные, словно звезды. Королева Кникс, тоже удивленная и почти дружелюбно подняла брови. «Час от часу не легче», — подумала Нола, но все же была благодарна Мире за то, что она вмешалась и спасла ситуацию. «Ваше Величество, моя подруга хотела сказать, что мы явились в ваш дом без приглашения», — продолжила Мира. Ее брат Финн видел во сне красные нити, а еще дверь была открыта, и дерево упало на стену во время урагана, хотя все говорят, что никакого урагана не было, но он был, и еще какой. В общем, мы забрались на дерево, а потом спустились вниз по плющу, пробрались сквозь колючие дебри и мимо вонючего куста. Мы не тронули паутину. Только вот статуя сердитого воина нас изрядно напугала. Кстати, кто у вас тут кормит рыбу в пруду? Так или иначе, мы захотели сюда вернуться сегодня, потому что никогда раньше не видели книг, и вот мы тут». Мира густо покраснела, когда поняла, что ее объяснения еще больше запутали маленькую королеву, чем извинения Нолы, из которого было неясно, кто и куда свалился. Королева Кникс повернула голову в полоборота. «Помощникус Кникс!» — крикнула она через плечо командным голосом. «Субито, ваше величество!» Примечание. «Субито» — с итальянского «немедленно». Конец примечания. Из тени быстро вынырнуло еще одно существо с большими глазами. Оно было даже немного меньше королевы. Его уши слегка подрагивали. Оно приблизилось к своей королеве с легким поклоном, не выпуская из виду Нолу, Финна, Миру и Томми. «Помощникус, ты понимаешь, о чем она говорит?» — шепотом спросила его королева. «Ну, судя по всему, они где-то видели упавшее дерево, вонючий куст и паутину, которая...» «Это я поняла. Можешь добавить к этому что-то вразумительное?» «Ну, полагаю, подробности их прибытия на данный момент не имеют значения», — высказал свое мнение помощнику, склонив голову. «Может, нам просто следует продолжить приветственную церемонию?» «Что ж», — молвила королева Кникс. «Звучит разумно». Она снова повернулась к детям. «Мы приготовили для вас небольшой пикник. Пожалуйста, прошу к столу». Хотя некоторые... Она строго посмотрела на Финна и осветила его белым светом своих глаз. «Уже угостились и без приглашения». Впервые Нола увидела, как Финн краснеет. «Прошу прощения, ваше величество», — хрипло пробормотал он. «Ух ты! Неужели Финна сумели приструнить? Хотя Ноле пришлось признать, что маленькая королева могла выглядеть весьма устрашающей». «Я...» — начал Томми, заикаясь. «Я тоже кое-что принес, ваше величество». Он засунул руку в сумку и робко выложил на стол шуршащий пакет с чипсами и 4 плитки шоколада. Снова послышались бормотания и шепот с ближайших полок над ними и рядом со столом. «Принесли нам угощение, но забыли про варенье». «Такую еду вы берете на пикники? Ей можно наесться?» «О, жареный картофель! Какой смелый рецепт!» «Мы с радостью принимаем ваш любезный дар», — решительно заявила королева. «А теперь за стол». «Подождите минутку», — встрял Финн. «Скажите же нам, кто вы такие и зачем приглашаете нас?» Нола тоже хотела задать парочку вопросов. «Почему у вас такие большие глаза? Почему они светятся, как фары?» Но подозрительность Финна она посчитала грубостью. Снова он выдавал первое, что пришло в голову. «Может, нам стоит представиться первыми? Меня зовут Нола, и...» Поспешила она загладить оплошность брата. «Нола!» — раздался голос с одной из книжных полок. «Маленькая воительница!» «Как это?» — раздраженно перебила Нола. «С чего вы взяли, что я воительница?» «Всему свой черед. Держи себя в руках, теология!» Королева укоризненно посмотрела в сторону полки, откуда донесся голос. «Нола...» — сказала она мягче. — На гайдельском языке означает «маленькая воительница». Конечно, это имя было дано тебе не просто так. Нола не знала, что это за гайдельский язык такой, да и сомневалась в словах королевы, но все равно смело продолжила. «А это мой брат-близнец Финн». Она подождала, не найдется ли у кого объяснение и этому имени. «Странник», — благоговейно прошептал голос в темноте. «Нет, он не тот, кто странствует, он тот, кто находит. Искатель, вот он кто». «Именно так», — подтвердила королева. Она по-прежнему выглядела суровой, но теперь в ее глазах читалось любопытство и одобрение. «А кто сопровождает воительницу и искателя?» «Мира и Томми», — неуверенно ответила Нола. «Ну что ж, чудесница и двуликий, добро пожаловать и вам». «Еще мы хотели выразить вам свою благодарность за приглашение». И поскольку всех четверых, воительницу, искателя, чудесницу и двуликого, переполняло благородное чувство, они поклонились. «Ах!» Раздались из тени многочисленные вздохи, и по фигурам детей заскользили маленькие огоньки. Невероятно! Глаза существ действительно могли светиться, словно прожекторы. «Теперь наша очередь. Меня зовут королева Кникс. Это мой советник, помощник Кникс, а остальные...» Королева хлопнула в ладоши и крикнула. «Книксы, шаг вперед!» Мало-помалу из теней между книжными башнями появлялись другие крошечные существа с круглыми глазами и острыми ушками. Книксы спускались с полок и выбирались из ящиков, стоящих на полу, при этом настороженно поглядывая на детей. Все они были одеты по-разному. Их костюмы выглядели старомодно, словно их взяли на прокат. «Бунтессу Кникс вы уже знаете, а это Романетта Кникс». Вырвалась у полной большеглазой дамы в развивающихся одеждах. «Я бы с удовольствием вас всех обняла». «А возможно, позже, Романетта», — предостерегла королева. «Знакомьтесь, Аттила Кникс», — продолжила представление ее величества. Казалось, будто Аттиле хочется не столько обнять детей, сколько порубить их топором на аппетитные кусочки. «Он точь-в-точь, как та статуя», — шепнул Финн Нолли. «Я слышал, вы храбрее взрослых», — прорычал воинственный Кникс. «Но мне с трудом в это верится». «Мне тоже», — неожиданно ответила Мира, отчего самый гигантский среди Книксов посмотрел на нее с удивлением. «За пикник можете поблагодарить гурманца Кникса и шефа Ван Кухеля». Гурманцы и шеф Ван Кухеля поклонились им. «По мне, так они классные», — отметил Томми, с тоской поглядывая на угощение. Худого парня в твидовом костюме и с кепи на голове звали Шерлока. «Постойте-ка», — тихо сказал Финн. «Мне кажется, я его где-то видел». Шерлока затянулся пустой трубкой. Рифмовик Никс представился сам. «Насколько мне известно, рифмовием зовусь уместно». Имен было так много, и Шрифтея Кникс, и Тея Кникс, Алгебраида, Астрономус, Игротекус, и запомнить их все казалось просто нереально. Девушка Кникс с длинными темными косичками подошла к Мире и взяла ее за руку. «Я Алиса», — пропищала она. Наконец вперед выступило существо в капюшоне. «Я должен попросить у вас прощения за то, что напугал, представ в образе страшной Мары». «В образе кого?» — озадаченно спросила Нола. «Демона», — взволнованно прошептала Мира. «Меня зовут Тезаурус Кникс». Он откинул капюшон и посмотрел на детей, заметно нервничая. «Итак...» — королева Кникс снова хлопнула в ладоши. «А теперь давайте угощаться». «Спасибо, конечно», — снова подал голос Финн. «Теперь мы знаем, как вас зовут и что означают наши имена, но мы все еще не понимаем, кто или что вы». Отчаянно бросил он. Маленькие существа озадаченно переглянулись. Тогда королева Кникс просто сказала. «Мы Книксы». По мнению Ноллы, ответ королевы ничего не прояснил. Джеральдина стояла у старой реки. Она устала, хотела пить и чувствовала себя ужасно глупо и одиноко. Она огляделась, дорога здесь заканчивалась. Только лениво текла вода, справа и слева виднелись густые низкорослые кусты и больше ничего. «Что толку в дороге, если она никуда не ведет?» — сердито подумала Джеральдина. «Зачем сюда отправились близнецы с друзьями? Может, они украли лодку и теперь плавают где-то?» Все это не имело никакого смысла. А ведь ей еще возвращаться домой пешком. От отчаяния плечи Джеральдины поникли. Может, стоит позвонить матери, чтобы она забрала ее? Или прислала за ней министерскую машину? Только вот Джеральдина знала, что из этого выйдет. «Тебе следует винить только себя», — сказала бы мать и добавила, «каждое решение имеет последствия. Будь добра, разбирайся с ними сама и не проси меня подчищать за тобой». Джеральдина почувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Мать всегда так поступала. После исчезновения отца Джеральдина поняла, что мать не хочет видеть от нее ничего, кроме совершенства и послушания. А еще она желала, чтобы дочь выросла как можно быстрее и ни при каких обстоятельствах не вела себя как ребенок, не проявляла слабости, не делала ничего, что выходило бы за рамки правил. «Ты дочь министра. Вот почему недостаточно быть просто само собой, Джеральдина. Ты должна быть лучше всех остальных». Джеральдина шмыгнула носом и сердито вытерла навернувшуюся слезу. «Ну и плакса, перестань немедленно!» — приказала она себе. Набрав пригоршню камешков, она швырнула один из них далеко в реку. «Ненавижу свою жизнь!» — закричала она, бросая следующий камешек. Он полетел еще дальше и упал в воду. В том, что она как дурочка торчала у реки одна одинешенька, виноваты только Финн и Нола. Она швырнула последний камешек еще дальше, гневно крикнув. «Уроды!» Джеральдина сердито топнула ногой. «О да!» Она узнает, чем тайно занимаются эти четверо. Затем она доложит обо всем матери, и та похвалит ее. Джеральдина раз и навсегда станет лучшей. Она решительно набрала еще одну пригоршню камешков и взвесила их в руке. Как будто могла с закрытыми глазами определить, какой камешек самый легкий, а какой самый тяжелый. Она замахнулась и прицелилась в валун посреди реки. «Вот тебе!» Прорычала она, и снаряд попал прямо в цель. Джеральдина никогда не думала, что может бросать так далеко и с такой точностью. Она все швыряла и швыряла камни.